Глава 17. На грани разоблачения. Кейт. Даже спустя неделю подвиг Марселла обсуждала вся Академия, а вот происшествие на спортивном полигоне было словно окутано магическим пологом забвения. Я искренне радовалась этому факту. Столько зрителей видели, как порвался толстый джутовый канат, как господин Киллоу и герцог Таррен столкнулись, когда ринулись мне на помощь, как милый ректор бережно нес меня к трибуне. Да, все это видели, но молчали. Отлично, пусть молчат и дальше. Неприятно, когда тебе сладострастно перемывают косточки. Закончился факультатив в оранжерее, где мы тренировались отличать магические ягоды от банальных и проводили опыты с использованием яда краснолистной пузырянки. Марселла осталась поболтать с очередным поклонником, которые теперь постоянно велись вокруг нее, а я направилась в общежитие. Дышала осенним воздухом и любовалась облетающей джакарандой. Миновав главный корпус, в витражных окнах которого плескалось разноцветное солнце, а вокруг серебряного шпиля танцевали белоснежные облака, я вдруг увидела на центральной аллее Генри. Жеребец с сосредоточенным видом двигался в сторону ворот, словно по неотложным делам. «Генри, ты куда это собрался?» — окликнула я. Конь с хрустом впечатал копыта в белую гальку, замер, а потом тряхнул блестящей черной гривой и радостно заржал, и тут же сменил курс. Через пару секунд он уже горцевал рядом со мной, всячески демонстрируя свое расположение и призывая восхититься его красотой. «Да, ты очень красивый, очень. Привет, дружок!» — рассмеялась я и потрепала коня по морде. «Опять сбежал от Роберто. Он, бедный, уже устал за тобой гоняться. Пойдём-ка обратно». Я взяла беглеца под узцы. Генри не сопротивлялся. И мы не спеша пошли к конюшне. А на полпути встретили... Нет, не Роберто, возмущенного очередным бегством жеребца, а... господина ректора. Я сразу же вспыхнула, сердце бешено застучало, по спине пробежал холодок. Мы с герцогом Тарренсом не виделись целую вечность, с того момента, как он не позволил мне свалиться в ров с грязью. «Здравствуйте, господин ректор». «Здравствуйте, Кейт». Приветствие мы произнесли одновременно. При этом Эдвард стянул перчатку и тоже взял своего коня за поводье, перехватил кожаную упряжь чуть ниже моей руки. «Нет, вы точно заколдовали моего коня, адептка Флауэр», — шутливо пожаловался герцог. «Что вы с ним делаете?» «И со мной тоже», — явственно прозвучал в моей голове голос Эдварда, и я вздрогнула. «Ерунда, я себе льщу. Размечталась, что ректор день и ночь обо мне думает. Нет, конечно, у него без меня забот хватает». А Эдвард тем временем передвинул руку повыше, накрыл мою кисть своей горячей ладонью и ласково сжал. «Ой...» Я почувствовала, как земля уходит из-под ног. Перед глазами замелькали солнечные пятна, в висках бешено застучали молоточки. «Этого красавчика надо держать покрепче», — серьезно объяснил господин ректор, сильнее сжимая мою руку. «Того гляди, вырвется». Генри удивленно моргнул. «Кто? Я? Да я с места не сдвинусь». Я подняла взгляд на герцога и снова увидела перед собой того самого ослепительного нахала, который нагло лапал меня в гостиничном чулане. В его серых глазах сверкали веселые искорки. «Но мы же не будем вот так стоять у всех на виду, вцепившись в уздечку. А наш подопечный явно был не против. Он шевелил ушами, переступал копытами. Кейт, я велела разобраться, кто вас преследует. Пока не могу назвать имени, так как доказательств нет. Но ваш недоброжелатель теперь находится под наблюдением и не сможет больше причинить вам вреда. Скажу только, что, устраивая для вас ловушки, эта адептка показала высокий уровень владения магией. Жаль, что использовала приобретенные навыки с недобрыми намерениями. Как только нам удастся собрать доказательства, эта девушка будет исключена из Академии и отправится домой». «О, спасибо, господин ректор, я рада это слышать. Теперь я буду чувствовать себя гораздо увереннее. Не очень-то приятно думать, что в любой момент тебе на голову свалится балка, подточенная магией». «Ох, Кейт», — с досадой пробормотал Эдвард. Его глаза только что веселые внезапно превратились в свинцово-серый штормовой океан. «Это моя вина, что в Академии вы не чувствовали себя защищенной». «Да все нормально, господин ректор. Я аккуратно высвободила руку. Эдвард и Генри синхронно вздохнули. «А вы ловко управляетесь с лошадьми, Кейт. Я с детства их люблю. У нас в поместье были большие конюшни». «Вот как?» — удивленно приподнял бровь герцог Тарренс. «Насколько мне известно, семейство Флауэр не держит лошадей». Я прикусила язык, посмотрела в сторону и кивнула сокурснице, проходившей мимо. «Да, конечно, вы правы», — пролепетала после паузы. «Я имела в виду наших соседей, Тортора. Так как мы с Эль дружим, я, можно сказать, выросла в их замке. И, конечно же, каталась на их лошадях. У них всегда были самые лучшие и дорогие скакуны. Господин Тортора держал большую конюшню, постоянно ездил на ярмарки». Голос у меня дрогнул, и я замолчала. Слышал, что с отцом Эльбрунды случилось несчастье. Эдвард внимательно смотрел на меня. «К сожалению, да. Его не стало 3 года назад. Он погиб на охоте». Я изо всех сил боролась с комком в горле, а на глазах уже выступили слезы. «Простите, он был такой чудесный человек, что я не могу говорить о его смерти спокойно». «Это понятно. Мне очень жаль, Кейт». Эдвард сжал мое плечо, а потом погладил по щеке. Его ладонь меня обожгла. «Господин ректор, мне нужно идти. Очень много домашних заданий». «Идите, Кейт. И спасибо, что снова поймали моего беглеца». Конь фыркнул и ткнулся мордой в плечо хозяина. Вечером Марси опять возбужденно рассказывала мне о свидании с адептом Штраусом. Эту историю я слышала уже 5-й раз. На днях Марселла все же приняла одно из многочисленных предложений и прогулялась с сокурсником по саду, благоухающим цветами и вечерней свежестью. Теперь она никак не могла успокоиться. Ее сердце по-прежнему принадлежало Грэму, однако обилие новых впечатлений кружило ей голову. «А давай поедем в Файбридж и потратим всю стипендию на новые платья», — предложила она. «Посмотри, из магазина прислали каталог, там такая прелесть!» Марселла кивнула на чайный столик, где я увидела артефакт в виде большого медальона из перламутровой эмали. На его гладкой поверхности возникала одна и та же дева в разных платьях, очень нарядных и красивых. Дева принимала элегантные позы, поворачивалась и так, и эдак. «Наверное, это очень дорогой магазин, Марсик, если хозяин тратит столько денег на рекламные артефакты. Ему надо отбить все затраты». «Но он не прогадает. Всем известно, что в Академии учится золотая молодежь Ирелиана. Не сомневаюсь, гадюка Лайма давно пасется в этом чудесном магазинчике». «Да, платье что надо», — вздохнула я, рассматривая наряды на эмалированном медальоне. «Почему они сразу не указали цену? Вдруг нам даже и мечтать не стоит о всей этой красоте? Так, решено, завтра попросим Грэма свозить нас в Файбридж». Месяц только начался. Мы получили стипендию за октябрь, но еще не истратили ни одной серебряной монеты. «Ура! Купим себе что-нибудь новенькое!» — воскликнула Марселла. «Да, что-то совершенно потрясающее. Хочу какое-нибудь бесподобное платье». «И пусть в нем меня увидит господин ректор», — мысленно добавила я. «И пусть в нем меня увидит Грэм», — эхом откликнулась подруга. «Возможно, он почувствует ко мне что-то, кроме дружеской симпатии. Как думаешь?» «Странно. Почему так получается? Штраус — отличный парень, добрый и симпатичный. Но все равно я, кроме Грэма, ни о ком не могу думать. Гуляла со Штраусом, а мечтала о Виконте. Я распутница?» «Несомненно», — подтвердила я, — «самое настоящее». Я приложила ладонь к щеке, до которой сегодня дотронулся Эдвард, и вздохнула. «Вот ты тоже грустишь», — проницательно заметила подруга. «Пойду-ка я в ванную, Марси». В нашей красивой ванной комнате, оборудованной магическим водопроводом, я осторожно повернула защелку, надеясь, что подруга не услышит. Она бы очень удивилась, зачем это я закрываюсь. Раздевшись, я встала перед большим зеркалом и уставилась на свой живот. Нет, пятно по-прежнему было на месте, оно никуда не исчезло. Чистый рисунок в виде дракона располагался ниже пупка и напоминал небольшую изящную татуировку. Я видела их у Пэлли. У моей няни весь бок был разрисован цветочками, а сзади на пояснице порхала бабочка. Когда я впервые увидела все эти художества на теле Маруси, то решила, что няня нанесла их с помощью магии. Но они не исчезали и не смывались. Нянюшка объяснила, что в ее земном мире тату делают в специальных салонах, где краску вбивают под кожу иглами. Кошмар! Да разве так можно? А мой дракон возник на животе год назад. Я столько раз рассматривала рисунок в магической книге, и вот как-то утром увидела в зеркале его точную копию. Сначала пыталась оттереть черный знак, вывести его разными настойками. Бесполезно. О моем пятне никто не знает. Я тщательно скрывала этот отличительный знак девы, способный возродить башню предсказаний. И, как выяснилось, маскировалась я совсем не зря. В гостинице, вломившись в душевую, Эдвард моего дракона не увидел, так как волшебную отметину прикрыла собой губка. Мне очень повезло, что в тот момент пушистая помощница очутилась в правильном месте. Я боялась пошевелиться, чтобы губка не отползла в сторону, открыв Эдварду мою тайну. Неужели он меня вычислил? Или только подозревает? Что же делать? Если мой секрет раскроется, меня принесут в жертву. Но я не хочу погибнуть, спасая башню предсказаний. Я хочу жить. Когда вышла из ванной в ночной сорочке, увидела картину, от которой потеряла дар речи. Моя Марселочка рыдала на кровати, уткнувшись лицом в подушку. Спальню заполнили всхлипывания и сдавленные подвывания. «Марси, что случилось? Кто тебя обидел?» «Вот так. Всего на полчасика закрылась в ванной, а тут уже что-то стряслось». Выяснилось, пока я изучала свою татуировку и плескалась под душем, подруга, использовав почтовый артефакт, пообщалась с семьей и узнала от родных ужасные новости. Откуда-то всплыла еще одна долговая расписка непутевого дедушки. Маркиз Брамс давно уже отправился в мир иной, но его несчастные 13 наследников так и продолжали барахтаться в финансовой яме из-за его бесчисленных кредитов. А ведь мы считали, что вот-вот освободимся от долгов. Но нет. Теперь родители и братья еще как минимум 3 года будут вкалывать, чтобы расплатиться с кредиторами, — прорыдала Марселла у меня на плече. Я гладила подругу по голове, сжимала ее руки. «Целых 3 года? Там большая сумма. Что же мы такие несчастные? Когда же это все закончится?» Я не знала, как успокоить Марси. Мне было искренне ее жаль, а мои собственные переживания и страхи сразу отступили на задний план. «Давай отправим твоим родным нашу стипендию», — предложила я. «Как-нибудь обойдемся без новых платьев. Понимаю, что это не исправит положение, но хоть что-то». Марселла только покачала головой. «Я понимала, что наши дублоны — капля в море. Но как еще мы могли поддержать ее семью?» «Они, наверное, надеются, что я познакомлюсь с богатым парнем», — с горечью произнесла Марси. «Я ведь знатного рода и могу рассчитывать на хорошую партию. А я влюбилась в оборванца Грэма. Так сильно влюбилась. Он мне даже снится. Из-за него я отвергаю других парней. Вот, смотри». «Ему я отказала», — подруга протянула одну из записок, полученных сегодня. «Читай подпись. Максимилиан Риотарди». «О, наследник бриллиантовой империи?» «Он самый. И у него нет титула. Вернее, есть, но купленный. Видимо, не надо было отказывать этому Риотарди. Грэм все равно смотрит только на тебя. А так? Хотя бы есть шанс удачно выйти замуж и решить материальные проблемы моей семьи». «Ты говоришь что-то ужасное, Марси», — испуганно пробормотала я. «Так нельзя. Ты не выйдешь замуж по расчету. А знаешь что? Давай-ка лучше ляжем спать. Мы все равно прямо сейчас ничего не придумаем». «Давай. Вот, я уже лежу», — всхлипнула Марселла. «Молодец. И прекращай реветь. Слезами только красоту портить. Возможно, завтра найдется какое-то решение. И для моей проблемы тоже. Понял ли Эдвард, что я не та, за кого себя выдаю? А если понял, что он со мной сделает?» Фабиус и Крейн. На выходных Файбридж, симпатичный городок, давший название учебному заведению и расположенный в 7 километрах от академии, подвергался нашествию веселых студентов, а также их преподавателей. В трактирах гуляли шумные компании, в винных погребках придирчиво дегустировались дорогие вина, а в модных магазинах хорошенькие адептки выбирали себе платья, перчатки и украшения. На широком столе таверны стояло блюдо с разнообразными закусками, жареными креветками и запеченными мидиями, сырными шариками, шартаницкими колбасками и бужениной. Фабиус окликнул служанку. «Дорогая, принеси-ка нам еще 3 кружки ирлианского рома». «Да, господин, 1 минуту». Девушка с опаской взглянула на черноглазого мага в черном камзоле с вышитыми серебряными лунами, забрала пустую посуду и бросилась выполнять просьбу клиента. Через минуту на столе опять появилась выпивка. Напротив 2 магов сидела госпожа Хлойс. 3-я кружка рома предназначалась именно ей. Администратор академии, одетая, как обычно, в закрытое темное платье, расстегнула строгий воротничок, который удавкой стискивал ее шею. Ничто не говорило о том, что мадам собиралась закатить разгульную воскресную вечеринку с 2 кавалерами из Грандейры. Она не принарядилась, не украсила себя с помощью магии. Однако госпожа Хлойс уже была навеселе. Любой сотрудник академии очень удивился бы, увидев ее в таком непривычном состоянии. Сами маги, Фабиус и Крейн, зная силу ирлианского рома, хорошо подготовились к пирушке. Они раздобыли и надели антихмельные амулеты и заблаговременно произнесли заклинание. Госпожа Хлойс взяла с блюда сырный шарик и отправила его в рот. «Так когда же вы заберете от нас эту выскочку Флауэр?» — мстительно прищурилась она. «Выпитый алкоголь не сделал ее добрее». «Чем раньше, тем лучше», — ответил Крейн. «Барон Лафос ищет свою невесту по всему Ирелиану. Он просто мечтает о ее возвращении. И он немедленно на ней женится?» «Безусловно, моя прелестная леди». «Отлично!» — обрадовалась госпожа Хлойс. «Барон даже готов выплатить вознаграждение за вашу помощь». Легенда о бароне Лафосе, обманутом бессовестной беглянкой, уже прозвучала во всех уголках Ирелиана, куда смогли добраться маги в поисках девы. «Ничего мне не надо», — отмахнулась администраторша. «Просто избавьте меня от этой занозы. Чего вы ждете? Хватайте адептку Флауэр и увозите. Не надо мучить ее жениха. Он, бедненький, страдает. А эта бессовестная кокетка тем временем вертит хвостом перед герцогом Тарренсом», — с болью воскликнула дама. «Все не так-то просто, дорогая леди». «Но почему?» «Флауэр учится у нас всего 2-й месяц. Магией владеет на уровне дилетанта и ничего не сможет противопоставить вашим чарам. Она простая девчонка». «Не очень уж и простая», — с обидой заметил Фабиус. «Знали бы вы, очаровательная леди Хлойс, как нам пришлось побегать, разыскивая эту красотку». Маги синхронно вздохнули. Вид у них действительно был довольно измученный. Лица осунулись, под глазами залегли тени. «Во-первых, на территории Академии мы не можем в полную силу использовать свою магию. Нас сразу же засекут», — объяснил Крейн. «А во-вторых, девчонка находится под невидимым защитным колпаком. Ее упаковали по полной программе, не подберешься. Похоже, это Тарренс позаботился». «Да вы что?» — расстроилась госпожа Хлойс. «Серьезно? Думаете, это он сделал?» «Только Тарренсу по силе такие штучки. Для подобных манипуляций необходимо обладать магией на уровне лунного дракона». «Значит, это действительно герцог». Администраторша совсем приуныла. «Получается, наш ректор неравнодушен к этой малявке». «Нет, ну что вы, этого не может быть. Даже смешно такое предполагать». Бурно запротестовали маги, стараясь, очевидно, сделать приятное спутнице. Они уже уловили, какие чувства испытывает мадам в отношении своего начальника. «Безусловно, ваш ректор поместил девицу под защитный колпак всего лишь потому, что ощущает за нее ответственность, как и за любого адепта Академии, вверенного его заботам. Видимо, Тарренс почувствовал, что на Кейтлин пытаются воздействовать магией». «А знаете что?» — вдруг встрепенулась администраторша. «Я тут вспомнила. Скоро у первокурсников будет портальная экскурсия в мерцающий лес». «Да? Так-так», — оживились маги. «Во время перемещения адептка Флауэр автоматически лишится защиты, установленной герцогом Тарренсом, а вы на территории леса сможете не ограничивать свои силы. Вас там не запеленгуют». «Не запи... что?» — насторожились маги, Они переглянулись. «Не засекут», — объяснила госпожа Хлойс. «Это словечко из лексикона Пэлей». «А, ясно. Как приятно разговаривать с образованной леди», — улыбнулся Крейн. «К тому же такой очаровательный», — добавил Фабиус. Администраторша коротко вздохнула и одарила магов кокетливым взглядом. Она раскраснелась от рома и комплиментов. «Думаю, в мерцающем лесу вы без проблем схватите эту маленькую вертихвостку». «Но нам надо обсудить детали». Целый час преступная троица прорабатывала план похищения. К концу обсуждения у пьяненькой госпожи Хлойс уже заплетался язык, а взгляд блуждал. «Как вы нам помогли, наша великолепная леди! Скоро мы вернем беглянку домой, и справедливость восторжествует!» «Возвращайтесь поскорее, эта девица меня уже достала!» Администраторша с грохотом отодвинула пустую кружку. «Так и вьется вокруг Эдварда, так и вьется! Маленькая стерва! А мужчины? Они же так доверчивы! Даже герцог, мой милый, бесподобный герцог, не понимает, что эта гадина завлекает его в ловушку, глазки ему строит, негодяйка!» «Давайте мы закажем кабриолет, леди Хлойс. Вам пора возвращаться к себе». Маги с опаской смотрели на даму, которая раскраснелась еще больше и приобрела уже свекольный оттенок. «Требую продолжения банкета!» — закричала Хлойсиха и пьяно расхохоталась. Пучок темных волос вдруг сам собой растрепался и превратился в пышную гриву. На губах заблестела вишневая помада, строгий воротник исчез, а вместо него образовался глубокий вырез. На запястьях появились ярко-зеленые манжеты, на пальцах — массивные перстни. «Я пошел за кабриолетом», — шепнул другу Фабиус. «А ты выведи дамочку на крыльцо». Грэм. «Как же это вас так угораздило?» — изумился Викон Тарая, когда у ворот Академии на него прямо из транспортного средства вывалилось тело вредной госпожи Хлойс. Сам адепт тоже только что вернулся из города. Кстати, симпатичная платьица, а прическа вообще шикарная. «Мяу», — сказала леди Хлойс. Она повисла на плече Виконта. На ногах мадам совсем не стояла. В кабриолете ее окончательно развезло. «Ну вы даете», — покачал головой Грэм. «Надо ж было так надраться». Администраторша с радостным смехом начала заваливаться в бок. Подумав мгновение, Виконт подхватил даму на руки. «Ладно, донесу вас до преподавательского корпуса. Надеюсь, никто не увидит, в каком вы состоянии». Хлойсиха обняла юношу за шею, а потом вдруг уткнулась лицом ему в грудь и отчаянно зарыдала. «Я несчастная! Меня никто не любит!» «А за что вас любить?» — искренне удивился Грэм. «Вы же всем вредите!» Он свернул с ярко освещенной аллеи и углубился в темноту сада, чтобы избежать встречи с гуляющими парочками. «Молодой человек, не распускайте руки!» Вдруг взвизгнула администраторша и начала вырываться. «Что вы меня лапаете? Да как вы смеете?» «Здрасте!» — опомнилась красавица. «Ну-ка, не брыкайтесь, мне еще целый километр вас тащить!» Госпожа Хлойс перестала сопротивляться и принялась снова орошать слезами потрёпанную куртку Виконта. «Что ж вы такая твердая, леди Хлойс, кости одни!» — пробормотал юноша. «Уж, конечно, с адепткой Флауры я сравниться не могу», — язвительно воскликнула администраторша. «Она свежая майская роза, а я увядший лист». Дама заревела еще сильнее. «Да не рыдайте вы так, листик вы наш костлявый». Хлойсиха начала подвывать. Грэм продолжал путь. Дорожка, усыпанная белой галькой, велась в темноте сада, тут и там, в траве, вспыхивали изумрудные светлячки. «Вам бы подобрее быть. Вы тоже очень даже ничего, когда гадости не говорите. И волосы у вас, вон какие роскошные», — как выяснилось. «Он меня не любит! Не любит!» — пьяно запричитала мадам. «Кто?» «Таренс. Он не любит меня!» «Наш ректор?» — обалдел Грэм. «Да вы что, госпожа Хлойс, он же вам в сыновья годится!» «Побойтесь гнева святой Фуэнды». «А что я сделаю? Ведь сердцу не прикажешь, кого любить, а кого нет». С надрывом призналась Хлойсиха и шмыгнула носом. «Вы правы. «Тут я с вами согласен», — вздохнул Грэм. «Все, добрались, вот ваш корпус». Виконт аккуратно сгрузил административные мощи на крыльцо преподавательского корпуса, но мадам тут же попыталась кувырнуться вниз с высокой ступени. «Стоять!» — приказал Грэм. «Какая вы неустойчивая. Видимо, придется тащить вас до самой двери». «Не любит!» — прокричала Хлойс в ухо Виконту и снова обвела руками его шею. «Не орите, я все понял. Да, это трагедия. Сочувствую».